Нежней всех роз. В апреле 1961 года мне исполнилось 16. Я была в самом цвете юности, когда все мужчины, молодые и старые, в основном те, кому за 40, оглядывались на меня на улице. Когда я стояла на углу и ждала автобус, машины замедляли ход, потому что водители не могли отвести от меня глаз. И если они были в восторге, то я и того больше. Я крутилась перед многочисленными зеркалами в доме Пола, видела в них иногда с удивлением очаровательную, восхитительно красивую девушку и делала поразительное открытие. Это я. Я была потрясающе и понимала это. Джулиан часто прилетал, чтобы пожирать меня горящим от желания взглядом, говоря мне, что он знает, чего хочет, пусть я и не знаю. Криса я видела только в выходные и знала, что он все еще меня хочет, все еще любит больше, чем сможет полюбить кого-нибудь еще. Крис и Кэрри приехали домой в выходные, когда у меня был день рождения. И мы смеялись, обнимались и говорили так быстро, как будто у нас никогда не хватало времени наговориться всласть, особенно мы с Крисом. Я хотела сказать Крису, что мама скоро будет жить в Гринглоне, но боялась, что он попытается помешать моему плану, поэтому так и не упомянула об этом. Потом Кэрри оставила нас и сидела, глядя на нашего благодетеля огромными грустными глазами. Этот большой, красивый человек велел мне одеться в самое лучшее. «Почему бы тебе не надеть то платье, которое ты бережешь для особых случаев? В твой день рождения я приглашаю вас всех отведать изысканнейшие блюда в моем любимом ресторане, доме на плантации». Я тотчас помчалась наверх и бросилась переодеваться. Я хотела получить от дня рождения все. Мое лицо еще не нуждалось в косметике, но я все же сделала полный макияж, даже накрасила истинно черной тушью ресницы и потом загнула края щипчиками. Ногти мои сверкали, как жемчуга, и я надела ярко-розовое платье. О, я чувствовала себя такой хорошенькой, вертясь перед псише, купленным в угоду моему тщеславию. «Моя леди Кэтрин», — сказал Крис, заглядывая в дверь. «Ты выглядишь великолепно, но это дурной вкус — восторгаться собой так безудержно, что чуть ли не целовать собственное отражение. Право, Кэти, имей терпение дождаться комплиментов от других». Не одаривай ими себя сама. Я боюсь, что никто другой мне их не скажет, поэтому и говорю их себе. Это придает уверенности. Правда, я красивая, а не просто хорошенькая. «Ага», — сказал он смешным напряженным голосом. «Боюсь, мне никогда больше не увидеть девушки такой красивой, как ты сейчас». «Можно сказать, что я с возрастом становлюсь все лучше». «Больше комплиментов от меня не дождешься. Ничего удивительного, что бабушка разбила все зеркала. У меня самого есть такое желание. Какое тщеславие!» Я нахмурилась. Мне не нравились упоминания об этой старухе. «Ты выглядишь сногсшибательно, Крис», — сказала я, одаривая его нежной улыбкой. Я не стесняюсь говорить комплименты, когда они заслуженные. Ты такой же красивый, как папа. Каждый раз, когда он приезжал домой из школы, он выглядел еще красивее и еще взрослее. Хотя, если присмотреться внимательнее, я замечала, что от умудренности у него появляется странное выражение глаз, и он начинает выглядеть гораздо старше меня. Еще он казался грустнее, уязвимее меня, и это сочетание было особенно притягательным. «Почему ты несчастлив, Крис?» — спросила я. «Разве жизнь разочаровывает тебя? Разве это меньше, чем ты себе представлял, когда мы были заперты и только мечтали о будущем? Ты жалеешь, что решил стать врачом? Может, ты хочешь танцевать, как я?» Я подошла поближе и заглянула в его глаза, говорящие так много, но он опустил их, и его руки потянулись, чтобы обхватить мою талию. Но моя талия была недостаточно тонкая, или его руки недостаточно велики. А может, он просто хотел до меня дотронуться? Превращаю в игру то, что было всерьез. Может, так? Я заглянула ему в глаза и увидела любовь, в которой так нуждалась, а потом захотела не знать ничего об этом. «Крис, ты не ответил. О чем ты спрашивала?» «Жизнь, занятия медициной, это оправдывает твои ожидания?» «А что оправдывает?» «Звучит цинично. В моем духе, не в твоем». Он вскинул голову и светло улыбнулся. «О, Боже!» «Да», — сказал Крис, — «жизнь снаружи оказалась тем, чего я и ждал. В отличие от тебя, я был реалистичен. Мне нравится школа, нравятся мои друзья. Но я по-прежнему скучаю по тебе. Мне трудно без тебя. Я все время пытаюсь представить, что у тебя сейчас на уме». Он опять отвел взгляд и помрачнел, устремившись мыслями к невозможному. «С днем рождения, леди Кэтрин!» — нежно произнес он и коснулся своими губами моих. «Просто легкий, невесомый поцелуй, не требующий большего». «Пойдем», — решительно сказал Крис, беря меня за руку. «Все готовы, кроме прекрасной капризной принцессы». Мы спустились по лестнице, рука об руку. Пол и Кэрри уже ждали нас. Хенни тоже была там. Дом казался таким незнакомым, притихшим и выжидающим, таким таинственно темным, с выключенным везде, кроме холла, светом. Как странно! Вдруг из темноты раздался хор голосов. «Сюрприз! Сюрприз!» Зажглись все огни, и нас с Крисом окружили все ученики моего балетного класса. Хенни внесла трехслойный именинный торт, причем каждый слой был меньше предыдущего, и гордо сказала, что она испекла и украсила его сама. «Пусть мне всегда сопутствует успех», — загадала я с закрытыми глазами, задувая свечи. «Я догоняю тебя, мама, взрослею и умнею с каждым днем. Скоро придет день, и я стану достойным противником». Я дула так сильно, что мягкий розовый воск попал прямо на розовые сахарные розочки, разложенные по бледно-зеленым кремовым листьям. Напротив меня стоял Джулиан. Взгляд его черных глаз жег меня насквозь, и в них читался вопрос, который он повторял снова и снова. Я пыталась встретиться глазами с Крисом, но он или отводил их в сторону, или опускал в пол. Кэрри держалась поближе к полу, который сидел поотдаль и старался не выглядеть суровым. Как только я распаковала все подарки, Пол поднялся, подхватил Кэрри на руки и ушел наверх. «Спокойной ночи, Кэти!» — крикнула Кэрри. Ее сонное личико светилось счастьем. «Это лучший день рождения, который я видела!» Мне стало так больно, что я чуть не заплакала, ведь за свои без малого 9 лет все дни рождения, которые она видела, кроме дня рождения Криса в прошлом ноябре, были жалкими попытками сделать из ничего хоть что-нибудь. «Почему ты такая грустная?» — спросил Джулиан, подойдя и обняв меня за плечи. «Радуйся, я у твоих ног и готов разжечь огонь в твоем сердце и в твоем теле». По правде говоря, я терпеть не могла, когда он так себя вел. Он всячески старался показать, что я принадлежу ему и только ему. Он подарил мне кожаную сумочку для гамаш, балетных туфель и тому подобного. Я ускользнула от него, Мне не хотелось, чтобы кто-нибудь заявлял сегодня на меня свои права. Все девушки, которые еще не были влюблены в Джулиана, немедленно подпали под обаяние Криса, и это никак не располагало Джулиана к нему. Я не знаю, что послужило поводом, но вдруг, как по свистку, Крис и Джулиан оказались в углу, споря о чем-то и уже готовые к драке. «А мне плевать, что ты думаешь», — свирепел Крис, спокойный, как око бури. «Моя сестра слишком юна для любовника и для Нью-Йорка». «Ты!» — выпалил в ответ Джулиан. «Что ты знаешь о танцах?» «Да ничего. Ты даже ходить не умеешь, не наступая себе на ноги». «Может, это и так», — отвечал Крис ледяным голосом. «Но я умею что-то другое. А сейчас мы говорим о моей сестре и о том, что она еще несовершеннолетняя. Я бы не хотел, чтобы ты уговаривал ее ехать с тобой в Нью-Йорк, пока она даже не закончила школу». Я смотрела то на одного, то на другого, не в силах сказать, кто из двоих красивее. Мне было плохо от того, что они демонстрировали всем свою враждебность, и от того, что больше всего мне хотелось дружбы между ними. Меня так трясло, что я была готова заорать: «Хватит! Прекратите!» Но молчала. «Кэти!» — позвал Крис, ни на секунду не спуская глаз с Джулиана, который, казалось, был уже готов нанести удар. «Ты действительно считаешь, что готова к дебюту в Нью-Йорке?» «Нет», — почти прошептала я. Джулиан метнул на меня разъяренный взгляд, ведь все время, которое мы проводили вместе, он только и требовал, чтобы я поехала с ним в Нью-Йорк, стала ему любовницей и партнершей. Я знала, зачем нужна ему. Мой вес, мой рост, моя комплекция идеально ему подходили. Самым главным для ПДД было найти подходящего партнера. «Пусть все ваши дни рождения превратятся в ад на земле», — сказал Джулиан на пути к двери, которую с грохотом захлопнул за собой. Так закончился мой праздник, и все уходили домой смущенными. Крис скрылся в своей комнате, даже не пожелав мне спокойной ночи. Со слезами на глазах я стала убирать мусор с ковра в гостиной. Я нашла дырку в зеленом плюше ковра, прожженную чьей-то сигаретой. Кто-то разбил одну из очень ценных вещиц, прозрачную розу из сверкающего хрусталя. Я подобрала осколки и подумала, что надо купить клей и склеить их, а еще надо найти способ замаскировать дырки в ковре и очистить белые пятна со стола. «О розе не беспокойся», — услышала я из-за спины голос Пола. «Это просто дешевая подделка. Всегда можно купить другую». Я обернулась и посмотрела на него. Он так беззаботно стоял, опершись о косяк, и смотрел добро и спокойно на мое заплаканное лицо. «Это была очень красивая роза», — выдохнула я, — «и очень дорогая. Я куплю тебе еще одну, если найду такую же. А если не найду, куплю еще лучше, когда смогу. Забудь об этом. Еще раз спасибо за прекрасную музыкальную шкатулку». Мои руки нервно потянулись к декольте, пытаясь прикрыть вырез. Однажды мой папа подарил мне серебряную музыкальную шкатулку с балериной внутри, но мне пришлось ее оставить. Я не могла больше говорить, потому что мысли о папе всегда возвращали меня к детскому ощущению холода и безнадежности. «Крис рассказал мне о шкатулке, которую подарил тебе папа, и я искал похожую. Получилось?» «Да», — сказала я, хотя шкатулка была совсем другая. «Хорошо. Теперь иди спать. Забудь про беспорядок, Хэнни все уберет. У тебя сонный вид». Я поднялась по лестнице и вошла в свою комнату, где, к моему удивлению, меня ждал Крис. «Что у тебя с Джулианом?» — выпалил он. «Ничего. Не лги мне, Кэти. Раз ничего, он не стал бы летать сюда так часто. «Не суй нос в чужие дела, Кристофер», — злобно ответила я. «Я не пытаюсь учить тебя жизни и не требую того же от тебя. Ты не святой, и я не ангел. Ты из породы мужчин, которые думают, что могут делать все, что хотят, а я должна сидеть в сторонке, строгая, правильная, и ждать, когда кто-то появится и возьмет меня в жены. Но я не такая. Никто не смеет мной управлять и заставлять меня делать что-то помимо моей воли. Это больше не повторится. Ни Пол, ни мадам, ни Джулиан. И тебе я этого не позволю». Он побледнел и еле сдерживался, чтобы не перебить меня. «Я хочу, чтобы ты не лез в мою жизнь, Кристофер. Я буду делать все, что придется, слышишь, все, что придется, чтобы достичь вершины». Он смотрел на меня своими темно-синими глазами, из которых летели дьявольские искорки. «Значит, ты переспишь с любым, если будет нужно». «Я буду делать все, что будет необходимо», — бросила я в ответ, хотя раньше никогда об этом не задумывалась. Казалось, Крис едва сдерживался, чтобы меня не ударить, и усилие, которое он прилагал ради этого, заставило его сжать кулаки. Вокруг его напряженных губ выступили белые складки. «Кэти», — заговорил он оскорбленным тоном, — «что на тебя нашло? Я никогда не думал, что из тебя выйдет еще одна приспособленка». Я с горечью взглянула ему в глаза. А что он думал о своем поведении? Мы случайно наткнулись на несчастного одинокого человека, и мы использовали его, но рано или поздно придется платить. Бабушка всегда говорила, что никто ничего за так не делает. Но почему-то я не могла его больше ранить и не могла сказать ни слова против Пола, который взял нас к себе и делал все, что мог. По правде говоря, у меня было достаточно оснований считать, что он не требует никакой награды. «Кэти», — взмолился Крис, — «мне ненавистно каждое сказанное сейчас тобой слово. Как ты можешь со мной так разговаривать, зная, что я тебя люблю и уважаю? Не проходит и дня, чтобы я не тосковал по тебе. Я живу выходными, когда я, наконец, вижу тебя и Кэрри. Не отворачивайся от меня, Кэти, ты так мне нужна. Ты мне всегда будешь нужна. Мне страшно думать, что я не так нужен тебе». Он взял меня за руки и прижал к себе, но я вырвалась и повернулась к нему спиной. Как я могла сказать, что правильно, что неправильно, когда всем все равно? «Крис», — подавленно начала я. «Мне стыдно за то, как я с тобой говорила. Поверь, мне очень важно, что ты думаешь, но я просто истерзана. Я думаю, мне нужно все сразу, чтобы забыть о том, что я потеряла и сколько я выстрадала. Джулиан хочет, чтобы я поехала с ним в Нью-Йорк. Мне кажется, я еще не готова, мне не хватит самодисциплины, так все время говорит мадам, и она права. Джулиан говорит, что любит меня и будет обо мне заботиться. Я не знаю, что такое любовь, и любит ли он меня или просто хочет, чтобы я помогла ему достичь цели. Но наши цели совпадают. Поэтому объясни, как мне понять, любит он меня или только хочет использовать?» «Позволяла ли ты ему заниматься с тобой любовью?» — спросил он бесцветным голосом и посмотрел на меня пустыми глазами. «Нет, конечно, нет!» Он привлек меня к себе и крепко обнял. «Подожди хотя бы год, Кэти. Доверься мадам Марише, а не Джулиану. Она знает больше, чем он». Он замолчал и заставил меня поднять голову. Я изучающе смотрела на его прекрасное лицо и думала, почему он не продолжает. Я была вся в томлении, меня переполняло стремление к романтической концовке, и еще я была напугана тем, что внутри меня. Такой я была похожа на маму. Когда я смотрелась в зеркало, то видела, как во мне проступают мамины черты. Меня волновало то, что я похожа на нее, и как это ни парадоксально, я ненавидела себя за то, что являюсь ее отражением. Нет, нет, внутренне я не была на нее похожа, только внешне. Моя красота была не только на поверхности. Я повторяла это себе, когда специально отправилась в центр Гринглина. В мэрии, под предлогом поиска свидетельства о рождении матери, я нашла свидетельство о рождении Барта Уинслоу. Я узнала, что он на 8 лет моложе моей матери, и еще узнала его точный адрес. Я прошла 15 кварталов и оказалась на тихой, усаженной вязами улочке, где стояли старые, полуразвалившиеся особняки. Отличался от всех только дом Барта Уинслоу. Он был весь в лесах. Дюжина рабочих устанавливала ставни на свежепокрашенном кирпичном доме с белым портиком и белыми оконными рамами. На следующий день я пошла в Гринглендскую библиотеку, чтобы узнать все о семействе Уинслоу. К своему огромному удовольствию, просматривая старые газеты, я обнаружила, что отдел светской хроники посвящал большую часть своих колонок Барту Уинслоу и его баснословно богатой жене-красавице. Наследница одного из крупнейших состояний графства. Эту заметку я незаметно стащила и отвезла к Рису. Я не хотела, чтобы он знал, что мама будет жить в Гринглене. Он с некоторым расстройством прочитал заметку. «Кэти, откуда ты ее взяла?» Я пожала плечами. «Кажется, это было в какой-то из виргинских газет, которые продают в киосках». «Она опять в Европе», — сказал Крис странным тоном. «Интересно, почему она все время ездит в Европу?» Он повернулся ко мне, и мечтательное выражение смягчило его черты. «Помнишь, что лето, когда у нее был медовый месяц? Помню ли? Как будто я могла это забыть. В один прекрасный день, когда я тоже буду богатой и знаменитой, мама обо мне услышит. И пусть будет к этому готова, потому что я уже выработала стратегию». Джулиан больше не появлялся в Гринглене так часто, как до моего дня рождения. Наверное, его спугнул Крис. Я не знала, радоваться этому или нет. Когда он приезжал к родителям, то просто не замечал меня. Он стал обращать внимание на Лорен Дюваль, мою лучшую подругу. Я почему-то чувствовала обиду не только на него, но и на Лорен. Я пряталась за кулисами и смотрела, как они страстно танцуют па-де-де. Именно тогда я решила заниматься с удвоенным усердием, чтобы и Джулиану показать, на что я способна. Я всем покажу, кто я такая. Сталь под глупыми тюлевыми оборочками.